Тогда мы должны определить, кто самый слабый человек на носителе. Хилу, Тор, Колсон, Фьюри, маловероятно. Лаки ведь бог хитрости, а не дурак. Он не станет выбрать самую трудную и наименее возможную точку для атаки. Разве не глупо не сражаться, если есть слабое место? Все присутствующие тут же посмотрели друг на друга. Они пытались вычислить самую уязвимую точку. Но в конце концов, все они пришли к одному единому выводу. Халк, да именно Халк, а не Беннер. Именно огромный зеленый монстр являлся замедленной бомбой, что может нанести невероятно огромный урон. Делинь. Внезапно у Инуя зазвонил телефон. Достав его, он увидел, что ему звонила Наташа. Как только связь оказалась установлена, она громко произнесла: «Инуя, цель Лаки, Халк. Он хочет, чтобы Халк уничтожил это место. Тогда мстители рухнут изнутри». Наташа впервые не стала докладывать Фьюри после получения информации, а сразу же позвонила Инуя. «Хаэм, понимаю». После того, как Инуя услышал ее слова, он слегка пожал плечами. «Похоже, что мои предположения получили подтверждение». Внезапно, в этот момент к ним подбежал агент и сказал: «Директор, в нашу базу данных проник вирус. Мы сумели обнаружить программу и прервать чтение данных, но не сумели оставить. Маленькая штучка Тони, это еще и центральная панель управления. Ну, вот как можно перехватить атаки, что напрямую обходит все преграды». В тот же миг лицо Фьюри слегка изменилось. Его руки оперлись на стол и он встал. Директор щита посмотрел на всех и сказал: «Пойдемте в лабораторию Беннера». После этого их группа сразу же начала действовать. По пути к ним также присоединилась Наташа. Как только они вошли в дверь, Фьюри быстро подошел к Тони и спросил: «Что вы делаете, мистер Старк?» Тони в этот момент совершенно спокойно сидел на столе. Он посмотрел на Фьюри и ответил: «Ну, я как раз собирался задать вам этот же вопрос». Ник в свою очередь посмотрел на Тони и напомнил: «Тебе следовало найти способ определить местоположение куба. Я проверял и установил, что сигнал блокирован». Тем временем Беннер рядом с ним добавил: «Но не стоит переживать. Я ищу маркер гамма-излучения. Когда найду, этот монитор зафиксирует». Фьюри тут же оглянулся и посмотрел на дисплей. Прогресс с поиска достиг уже 50%. «Вот видишь, ты сможешь найти свой любимый куб, так что не волнуйся», — произнес Тони, но как только он закончил говорить, то посмотрел на свой телефон и, вдруг, его голос стал громче. «Что такое второй этап?» Он хотел заставить Фьюри дать ответ, но, внезапно, в лабораторию вошел Стив. Он с грохотом положил энергетическое оружие на стол. Затем Роджерс достаточно прямо заявил: «Это первый этап. Думаю, второй — нечто еще более мощное. Щит использует куб для создания оружия». Закончив говорить, он посмотрел на Тони и сказал: «Извините, для меня компьютер слишком медленный, так что я решил действовать проверенными методами. Они несколько грубоваты, но весьма удобны, не так ли?» Тони молчал, выслушал слова Стива. Тем временем Фьюри увидел, что ситуация становится все более и более удручающей. Он прошел в центр лаборатории, а затем, окинув всех взглядом, объяснил: «Господа, я не просил вас собирать все, что связано с кубом. Текущая ситуация не имеет никакого отношения к тому, чем занимается щит». «Да ладно тебе, давай колись, Ник Фьюри». Тони достаточно прямо назвал полное имя директора щита. Затем он повернул дисплей перед собой и показал всем: «Не спорь, вот что это». В этот момент на экране отображалась ракета с энергетическим ядром. Ее боеголовка определенно заряжена голубой энергетической бомбой, похожей на шар. Увидев ее, Стив посмотрел на Фьюри и сказал: «Кажется, я ошибался. Миа совсем не изменился». Беннер в свою очередь указал на ракету и спросил: «Значит, ты тоже ничего об этом не знал, верно?» В же время Наташа слегка потянула Инуя за рукав. Тот повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Наташа указала глазами на Беннера, но Инуя лишь махнул рукой: «Не переживай, просто смотри». Наташа, услышав его слова, послушно кивнула. Тем временем Фьюри попробовал сменить тему. Глядя на Беннера, он сказал: «Лаки использует тебя». Тот понимающе кивнул и ответил: «Тогда я могу просто уйти. Вы ведь сами пригласили меня. Но прежде чем я уйду, мне хочется спросить, Хачем щит использует куб для создания оружия массового поражения?» Закончив говорить, Беннер оглядел всех присутствующих и добавил: «Не думаю, что тут стоит юлить. Это оружие определенно направлено на всех присутствующих. Услышьте это». Фьюри понял, что правду утаить не получится. Если он продолжит все отрицать, то все станет еще хуже. Поэтому он вздохнул, а затем внезапно указал на Инуа, что наблюдал за шоу и слегка заговорщицким тоном, произнес: «Это все из-за него». Услышав подобное, тот ошарашенно замер. «Что происходит? Разве причина не в Торе? Он то тут при чем?» Естественно, что Инуа достаточно серьезно посмотрела на Фьюри. Увидев несколько озадаченный взгляд молодого парня, Фьюри быстро объяснил: «Никто не знал, что представляет из себя небожитель. Никто не мог дать ответ на вопрос, а человек ли он, поэтому, когда все увидели могущественное существо, способное разрубить сталь острым оружием в своей руке, каждый задумался о создании более мощного оружия. С каждым новым появлением небожителя, с каждой демонстрацией все возрастающей мощи, количество людей, поддерживающих план создания нового оружия, шаг за шагом увеличивалось. Ты знала об этом, Инуа?» После этих слов Фьюри посмотрел на молодого парня и глубокомысленно спросил: «Знаешь ли ты, о чем спросил меня президент после того, как вызвал меня в свой кабинет в 3 часа ночи, сразу же после твоего невероятно эпичного появления?» Глава 181. Взрыв авианосца. Вот только Инуа не ответил. По сути, он всегда предпочитал молчать. Фьюри посмотрел на всех, а затем вздохнул и, беспомощно сложив руки за спиной, произнес: «Президент спросил у меня, что если небожитель захочет избавиться от меня, сможем ли мы остановить его? Вы знаете, что я ответил. Подумай, каким мог оказаться мой ответ». Тем не менее, услышав вопросы Фьюри, все единодушно покачали головами. Увидев это, Ник удовлетворенно кивнул, а затем ответил: «Я сказал правду. Да, да, именно правду». Затем Фьюри сделал паузу, после чего продолжил: «Сэр, если небожитель захочет убить вас, я ничего не могу сделать. Если он действительно захочет что-то предпринять, то у нас никаких средств, чтобы остановить его». Сказав это, Фьюри посмотрел на всех. «Думаете, я бы мог прийти к какому-то иному выводу?» Видя, что все кивнули, Фьюри снова удовлетворенно посмотрел на Инуа и снова объяснил: «Итак, этот проект был создан, потому что мы не знали, кто именно скрывается за обликом небожителя и каковы его цели. Впрочем, это далеко не единственная причина. Есть еще одна». После этих слов Фьюри посмотрел на Тора и сказал: «Есть еще и ты». «Я, бог грома, как раз ел дыню, и данный вопрос застал его врасплох. Он так и замер с куском в руках. Ты же говорил об Инуа. Какое отношение все это имеет ко мне?» «Да, ты». Затем он указал на Тора. Поле этого, глядя на озадаченного бога грома, он продолжил: «В прошлом году на Землю прибыл инопланетный гость. Некоторые из его личных обид вызвали хаос и взрыв в центре Нью-Йорка. Таким образом, мы узнали, что люди не единственная разумная раса во Вселенной. Есть и другие существа. Вот только они намного сильнее, намного совершеннее и более развиты, чем мы». Когда Тор услышал это серьезное объяснение, то сразу же ответил: «Но мой народ не держит зла на вашу планету. Тем не менее, кроме вас существуют и другие расы, обитающие во Вселенной». Затем Фьюри посмотрел на Тора и продолжил: «Так что вы определенно не единственная угроза». После этого он жестом обеих рук указал на Инуа. «Не каждое опасное существо желает жить в спокойствии, и чтобы его не беспокоили другие». Однако в этот момент Стив внезапно заявил: «Вот только как-то не похоже, что вы сумели должным образом распорядиться кубом». Тор в свою очередь также добавил: «Именно ваше исследование куба привлекло Локи и его союзников. Для других планет это сигнал о том, что жители Земли готовы к войне». «Войне?» Услышав его слова, Фьюри покачал головой и сказал: «В основном именно твое присутствие заставило нас принять меры. Без способов защиты мы ничего не сможем предпринять. Например, ядерное сдерживание и все такое», — произнес Тони и указал на экран. После этого Фьюри мигом повернулся, чтобы посмотреть на Старка. «Могу я узнать, как тебе удалось заработать свое состояние?» Стив тут же встал рядом с Фьюри. «Он все еще делает оружие и готов. Подождите, почему стрелки снова направлены на меня?» — спросил Тони, а затем протянул руку. Затем Стив вновь посмотрел на Старка. «Значит, все снова сводится лишь к тебя? Я думал, что ваш альянс будет построен на полном доверии». После этого Тор добавил: «Но в результате вы начали подозревать как меня, так и Инуа. Простите, но любая неизвестность таит в себе опасность. Так что нет ничего удивительного, что к чужакам все стараются относиться с опаской». Как только прозвучали эти слова, Фьюри повернулся к Тору и добавил: «Кроме того, мы ведь не знали, кто такой небожитель. ни его целей, ни его происхождения. Разве подобное существо не стоит воспринимать как угрозу? Инуа смотрел на людей, что спорили всего громче и громче. В то же время Наташа все настойчивее тянула его за рукав. Инуа протянул руку, чтобы дать знак черной вдове не двигаться. В то же время он посмотрел на скипетр позади всех. Драгоценный камень внутри него излучал особый свет, что совершенно невидим для обычных людей. Лаки определенно умел действовать незаметно. Как раз в тот момент, когда все спорили, к аэрокосмическому носителю подлетал истребитель. Естественно, что диспетчер сразу вышла с ним на связь. «Грузовой борт 6, о записях нет никаких записей о вашем рейсе. Какой груз вы перевозите?» «Прием». В истребителе «Соколиный глаз» мигом ответил: «Оружие и боеприпасы». «Прием». Тем временем группа агентов в истребителе уже надевала снаряжение. «Соколиный глаз» также полностью подготовился к сражению. Инуа все еще наблюдал, как люди вокруг него ссорятся. Несомненно, подобное не могло продолжаться и дальше. «Может, уже хватит?» После того, как раздался проникновенный голос Инуа, вся лаборатория погрузилась во внезапное спокойствие. Все мигом повернулись и посмотрели главу Амбреллы. Все поняли, что с ними определенно что-то не так, но, что именно так, никто и не смог ответить. Инуа, наблюдая за всеми, просто сказал: «Если вы хотите пошуметь, пожалуйста, кричите друг другу и дальше, но я хочу спросить у вас, сможет ли эта ссора решить проблему?» — закончила Инуа. После этих слов вся лаборатория вновь погрузилась в тишину. Никто ничего не говорил, все лишь ходили кругами. Внезапно две руки появились на висках Инуа, чтобы сделать массаж. С точки зрения ощущений, даже не стоило гадать, они определенно принадлежали Наташе. В этот момент гамма-поисковый прибор внезапно начал пищать. Беннер, не говоря ни слова, мигом подошел к прибору, но оно не стало ждать, пока Беннер сможет ясно видеть. Инуа, сидевшая рядом с прибором, вдруг услышала необычный звук. Он просто не мог не обратить на него внимания. В это же время «Соколиный глаз» выпустил несколько разрывных стрел. Тем временем глаза Беннера внезапно расширились. А все потому, что он обнаружил, что Куба сейчас находилась в центре Нью-Йорка. Беннер сразу же уставился на Инуа. Но в этот момент, бум, сразу же раздался звук серии взрывов. Оглушительный грохот разнесся по всему носителю. Глава 182. Симбиотическая броня. Глава 182. Симбиотическая броня. С грохотом взрывов Беннер, Наташа и Инуа упали на пол и оказались засыпаны обломками. Тони не удержался и крикнул: «Инуа!» Но потом вспомнил, что его друг не так уж слаб, так что подобный удар являлся для него не более чем мелочью. Поэтому Старк немного подумал и поспешил надеть свой Марк 6. Тем временем Тор, что как раз спорил с Фьюри, упал вместе с ним на пол и прикрыл свое тело директора щита. Однако, Ник, являясь весьма опытным агентом, мигом пришел в себя, быстро встал и побежал в командную комнату. На бегу использовал канал связи. Хилл, статус. К этому моменту Мария уже раздавала указания и принимала отчеты в командной комнате. Поэтому, когда Фьюри вышел с ней на связь, она мигом отрапортовала: «Снаружи произошел взрыв. Двигатель 3 перестал работать, зафиксировано внешнее воздействие». Закончив говорить, она подбежала к другим агентам и посмотрела на экраны. «Докладывайте». Выслушав отчет, Хилл снова связалась с Фьюри. «Мы потеряли двигатель, но турбина в основном в порядке. Если ничего не произойдет, падение нам не грозит». Выслушав ее, Ник обратился к Тони: «Старк, ты слышала?» На что тот ответил: «Да, сейчас все исправлю». Тем временем Фьюри продолжил отдавать приказы: «Колсон, открой оборонительную блокаду зоны заключения, затем иди в оружейную и не подпускай врага, Наташа». А вот черная вдова в этот момент все еще лежала на земле рядом с Инуа. Последний поймал огромную трубу, что едва не пропила девушку насквозь. Пых, толстая стальная труба выглядела совершенно непропорционально в его руке. Когда Наташа увидела все это, то сказала: «Спасибо». Затем она ответила Фьюри: «Я в порядке». Тем временем Тони уже надел свой доспех Марк 6. Он временно разделился с Стивом, чтобы отремонтировать двигатель 3. Как только Наташа встала, она увидела Беннера, что лежал на земле недалеко от нее и пыхтел. Черная вдова быстро повернула голову, чтобы посмотреть на Инуа. Ее взгляд так и говорил: «Что мне делать?» В это же время к ним подошли двое ремонтников, но Наташа помахала им рукой, и они ушли. Затем черная вдова посмотрела на Инуа, что все еще смотрела на Беннер, и спросила низким голосом: «Что будем делать?» «Ждать». Когда Инуа закончил говорить, Он подошел к Бинниру. Хотя Наташа боялась Халка, но она все равно последовал за главой Амбреллы. В конце концов, перед стоял небожитель. Иными словами, весьма неплохой живой щит. Тем временем Инуа посмотрела на Бинниру, что все это время пыхтело и сдерживался. Заметив молодого парня, Брюс произнес: «Я не могу сдержать Халка». Услышав эти слова, Инуа кивнул: «Хорошо, тогда это сделаю я». Наташа в тот же миг посмотрела на молодого парня ошарашенными глазами. Даже Баннер, что все еще не превратился в Халка, резко повернул голову и посмотрел на Инуа. Однако после подобных слов он больше не мог сдержаться. «Гра-а-а!» Бинниру издал оглушительный рев. Затем его тело внезапно позеленело и стало немного больше, но потом пришло в норму. Однако потом вновь стало еще больше. Проделав так несколько раз, Бинниру повернул голову, чтобы увидеть глаза Инуа. Он больше не мог говорить, но его глаза ярко сверкали. «Позаботься об остальном». Инуа кивнул в знак понимания. Этот кивок стал последней каплей, сокрушившей волю Бинниру. Его воля ослабла. Раздался еще один крик: «Гра-а!» А за ним последовал и следующий. Тело Бинниру вновь начало раздуваться. Он мгновенно стал больше, зеленее, сильнее. Наташа, что стояла позади Инуа, оказалась шокирована столь громким ревом. Но Инуа лишь кивнул, глядя на преображенного Халка. «Активировать небожителя». Затем произошел всплеск золотого и серебряного света. В тот же миг Инуа мгновенно превратилась в небожителя. Наташа смотрела на него со спины. В ее глазах читался страх и интерес. К сожалению, она так и не нашла рычагов управления этим парнем. Тем временем Халк встал. Наташа внимательно посмотрела на зеленого монстра. Она положила руку на кобуру, что могла дать ей мнимое чувство безопасности. Но, подумав, она решила, что лучше поближе придвинуться к спине Инуа. Все-таки это надежнее. После того, как Инуа увидела, что Халк встал, они оба оказались примерно одного роста. Зеленый монстр не видел небожителя так, как смотрел в другую сторону. Сам не знаю почему, но тот словно кого-то искал. Халк все больше злился, наблюдая за происходящим. Затем огромный монстр вновь громко закричал: «Гра-а!» После этого он внезапно повернул голову, чтобы посмотреть на Инуа. И тут произошло нечто необычное. Халк, испытывающий сильную ярость, внезапно застыл. Его глаза широко раскрылись и даже не моргали. Разъяренное лицо внезапно замерло. Наташа, спрятавшаяся за Инуа, не могла удержаться от смеха. Халк вдруг показался ей очень милым, словно большая зеленая кукла. Но Халк заметил Наташу, смеющуюся над ним, и его изначально милое выражение лица вдруг снова стало более суровым. Но Инуа издала носовой звук «Хаэм». В то же время из его рук полилась золотая и серебряная жидкость, и уже через мгновение она превратилась в гигантский меч. Лицо Халка снова застыло. Он рефлекторно прикрыл рукой живот, так же как в свое время это делал Бинниру. Похоже, Халк прекрасно помнил о полученном ранении. Наконец, зеленый монстр ненадолго задумался и резко покачал головой. Похоже, он не знал, что ему делать. Но в этот момент, щелк, щелк, щелк, раздался звук бега обуви по земле. Подбежал человек в плаще, доспехах и с молотом. Разумеется, что это Тор. Он увидел Инуа после того, как проскочил поворот и повернул. Но потом он на мгновение остановился. Затем медленно подошел и посмотрел на стоящего перед ним Халка. Бог грома посмотрел на Инуа и спросил: «Это сейчас ведь он кричал, Халк?» «Да, Халк», — ответил Инуа и кивнул. Наташа тоже кивнула. Даже Халк под влиянием момента кивнул. Усыпив бдительность, Наташа вышла из-за спины Инуа и встала рядом с ним. Правда, Тор не обратил на произошедшее никакого внимания. Впрочем, как и Халк, прикоснувшись ладонью к доспехам Инуа, бог грома отступил назад, посмотрел на всю картину и воскликнул: «Круто выглядишь! Почему моя броня не настолько хороша?» Инуа же холодно посмотрел на Тора и ответил: «Это не броня, доспехи, это я, а я доспех, мы с тобой едины. Изготовить подобные невозможно из-за недостатка развития в технологиях». Услышав эти слова, Тор ничего не понял, но все равно кивнул головой. Инуа же осмотрелся. Он прекрасно понимал, что сейчас не время обсуждать подобные вещи. Глава 183. Соколиного глаза избили. Глава 183. Соколиного глаза избили. В это же время агенты во главе с Бартоном направлялись за скипетром Лаки. Лишь после этого они примутся за спасение самого бога обмана. Колсон, похоже, сейчас также двигался к магическому артефакту. Думая об этом, Инуа повернул голову к Тору и сказал: «Иди к Лаки, кто-то должен прийти, чтобы вытащить твоего брата с камеры». Услышав эти слова, Бог грома кивнул. Сжав в руке свой молоток, он побежал к Лаке. Увидев, что Тор ушел, Инуа посмотрел на Наташу и сказал: «Свяжись с Калсоном, пусть идет в командную комнату. Сейчас мы все должны собраться в ней. Теперь, когда мы потеряли двигатель, если они уничтожат еще один, то носитель упадет и разобьется». Наташа мигом кивнула. Она вызвала Калсона, положив руку на гарнитуру. «Инуа говорит, что всем стоит собраться в командной комнате, не стоит ходить в другие места. Сам Инуа будет ждать следующую партию врагов, стремящихся уничтожить второй двигатель». Калсон, уже успевший активировать защитный контур, когда услышал слова Наташи, озадаченно замер. Не подчиниться приказу Фьюри или проигнорировать Инуа. Через некоторое время Калсон все же пошел обратно. Он не стал брать оружие в оружейное и направился прямо в командную комнату. Не то, чтобы Калсон настолько сильно верил Инуа, просто он посчитал, что тот, использовав сверхсилы, сумел узнать нечто действительно важное. Тони и Стив вновь объединились. Капитан Америка забрал свое снаряжение, а Железный Человек надел свою броню, так что теперь они вместе ремонтировали двигатель. Естественно, что им помогали несколько агентов-техников. Все же авианосец — весьма огромный агрегат с большой командой обслуживающего персонала. Инуа посмотрела на стоящего рядом с ним Халка. Этого огромного, зеленого парня определенно нельзя брать с собой в командную комнату. Когда там начнется перестрелка, Халк впадет в ярость и попросту снесет весь центр управления. Подумав об этом, Инуа указал вниз и обратился к Халку. «Пробей пол и жди меня на последнем этаже». Зеленый монстр тут же топнул одной ногой. Бум! Пол не выдержал даже одного удара и прыгнул вниз. Затем раздался звук еще одного удара. Бах! Новый прыжок и снова удар. Инуа тем временем посмотрел на Наташу и кивнул. «Пойдем в командную комнату». Черная вдова кивнула и достала свой пистолет, чтобы последовать за главой Амбреллы. А тем временем Тор уже бежал к месту заключения Лаки. Но вот он сделал поворот и увидел, что агент уже выпустил Лаки на свободу. «Стой!» – закричал Тор и бросился вперед. Лаки тоже сделал вид, что собирается бежать. Но в этот момент Тор всей массой своего тела налетел на своего брата. Однако это оказалось лишь иллюзия. Тор влетел в камеру один, а уже через мгновение стекло позади него попросту закрылось. Настоящее тело Лаки стояло снаружи с руками, заложенными за спиной. Он посмотрел на Тора и сказал: «Брат, ты совершенно не хочешь учиться. Только полный глупец будет раз за разом попадаться на один и тот же трюк». Тем временем Тор, рассердившись, поднял свой молот и ударил им по стеклу. Бах! Щелкнула кнопка автоматической системы безопасности. Если Тор снова ударит, то клетка попросту упадет прямо вниз. Ха-ха-ха. В тот же миг на лицо Лаки появилась улыбка. Он взял скипетр, переданный ему агентом, а затем он сказал: «Люди на Земле думают, что мы бессмертные боги, хочешь проверить?» Сказав это, бог обмана подошел к панели управления и открыл защитный щиток над красной кнопкой. Так как Калсон не пришел, никто не мог остановить его. Поэтому Лаки наконец-то глубокомысленно посмотрел на Тора и нажал на переключатель. И вот уже через мгновение зеленая клетка полетела вниз с огромной скоростью. По пути ее скользящее стержневое устройство высекло множество искр. В то же время Лаки, стоя в носителе, бросил последний взгляд на Тора. Затем он покинул палубу вместе с подконтрольными ему агентами. Тем временем Инуа как раз привел Наташу в командную комнату. Но не успели они подняться по лестнице, как на их пути возник человек, несущий лук и стрелы. В этом месте как раз находилась вентиляционная труба. Именно поэтому Наташа сумела услышать его. Она сразу же повернулась к Инуа и сказала: «Это агент Бартон». Иными словами, Соколиный Глаз и в самом деле находился под полным контролем Лаки. Так что, услышав слова черной вдовы, молодой парень кивнул. Тем не менее, подняв ногу, Инуа совершенно спокойно направился в ту сторону, где прятался Бартон. Щелк, щелк, щелк, звук нескрываемых шагов все приближался. Соколиный Глаз прятался у перекрестка, но он не собирался заглядывать за угол и стрелять. К сожалению, лук слишком большое оружие и, чтобы им эффективно пользоваться, необходимо соблюдать некоторые ограничения. Иными словами, ему пришлось бы слишком сильно открыть свое тело, что может привести к появлению огромного количества уязвимых мест. Поэтому Соколиный Глаз, подобно умелому охотнику, сидел в засаде и ожидал, пока жертва сама подойдет к нему. Но в какой-то момент Инуа взмахнул рукой и дал Наташе сигнал: «Остановись». Наташа слегка кивнула и, замерев, приготовилась открыть огонь. Инуэ, увидев это, кивнул и продолжил идти. Один шаг, два шага, три шага, и в тот же миг Инуэ стремительно ускорился. Он вмиг преодолел путь к развилке. Соколиный глаз оказался ошеломлен, он тут же поднял лук, чтобы выстрелить. Вщих, дзынь. Но, к сожалению, его противник сумел отбить выстрел при помощи своего огромного меча. Более того, тот продолжил бежать вперед. Соколиный глаз понимал, что не успевает сделать еще один выстрел. Поэтому, перехватив лук обеими руками, он нанес удар. Тем не менее, Инуэ попросту поймал этот удар свободной рукой. Соколиный глаз дважды встряхнул свое оружие, но его противник даже не пошевелился. Вены на лбу соколиного глаза яростно вздулись, а мышцы засрепели от перенапряжения. Агент даже заскрепил зубами, но Инуэ по-прежнему не двигался. Соколиный глаз оказался ошеломлен, он, не раздумывая, захотел выпустить лук и сбежать. Однако Инуэ отпустил свой меч, а затем, подняв агента за горло, шмякнул им об стену. Бум! На металлической стене даже появилась достаточно огромная вмятина. Наташа, стоявшая за Инуэ, даже слегка испугалась, когда увидела это. Это похоже на ощущение, что меня подменили. Соколиный глаз даже не успел среагировать, как его швырнули в стену. Сейчас же Бартон попросту сполз вниз. Как раз в этот момент Наташа подошла сзади к Инуэ. Глава 184. Истинная цель Инуэ. Глава 184. Истинная цель Инуэ. Черная вдова посмотрела на соколиного глаза, что лежал у стены. Тем временем небожитель шагнул вперед и поднял соколиного глаза за колчан на его спине. К счастью, экипировка агента оказалась очень хорошего качества. Инуэ смог поднять соколиного глаза с помощью колчана. Пошли в командную комнату. Наташа послушно кивнула. Тогда Инуэ поднял соколиного глаза, закинул себе на плечо и направился к командной комнате. На этот раз путь не занял много времени. Оказавшись в командной комнате, Инуэ первым делом заметил широко раскрытые глаза Фьюри и Хилла. Правда, он не стал уделять им особого внимания, а лишь бросил соколиного глаза на пол. Фьюри взглянул на поверженного агента и быстро вызвал медперсонал, чтобы забрать его. Затем он обратился к Алсону. «Проследи, чтобы Бартона разместили в койке для психически больных и надежно связали». Фил в свою очередь кивнул. «Принял». Затем он вместе с медицинским персоналом унес соколиного глаза. Подождав, пока медики уйдут, Фьюри повернулся и посмотрел на командную комнату. К этому момент все агенты, что находились в помещении, внимательно рассматривали двухметрового небожителя. Как оказалось, тот действительно находится на их авианосце. Увидев это, Фьюри быстро крикнул агентам разведки. «Продолжайте работать. Это я пригласил небожителя оказать нам содействие». Выслушав слова директора щита, агенты разведки поспешно продолжили свою работу. Инуэ посмотрел вниз на оживленную толпу и сел за стол. Затем он спросил у Фьюри, как обстоит ситуация. Фьюри повернул голову и посмотрел на небожителя. Только несколько человек могли рассмотреть его с настолько близкого расстояния. Затем Ник произнес, в принципе, особых проблем нет, но Лаки, похоже, сбежал. Многие соединения данных оказались прерваны. Именно поэтому мы не можем видеть ситуацию в других местах, и у нас нет связи. Услышав эти слова, Инуэ кивнула. А как обстоят дела с обслуживанием двигателя 3? На что Фьюри ответил, Старк, как занимается данным вопросом, Инуэ? В тот же миг в канале связи раздался голос Тони. Я как разгоняю турбовентилятор. Если все пройдет хорошо, мы сможем встретиться менее чем через 10 минут. Услышав это, Инуэ кивнул. Фьюри тем временем посмотрел на центральную панель управления и сказал. Передайте мой приказ, чтобы все эвакуировались. Хилл, находившаяся сбоку, кивнула и протянула руку, чтобы забрать с собой Наташу для выполнения данного задания. Однако, когда она просто проходила мимо Инуэ, из-за двери вкатился цилиндрический предмет. Глаза Хилла мгновенно расширились. Граната. Ее первой реакцией стала бросилась к небожителю, чтобы повалить его на пол и тем самым избежать повреждений от осколков. Подобная реакция не являлась чем-то осмысленным. Тренированные агенты во многих случаях сначала действовали и лишь потом уже думали. Естественно, что относительно хрупкая девушка не смогла бы даже сдвинуть с места двухметрового парня в тяжелой броне. Соответственно, все пошло не так, как Хилл себе представляла. Инуэ обнял ее и поднял словно принцессу. Затем он поднял свою большую ногу и попросту наступил на гранату. Бах! Оглушительный звук эхом разнесся по залу. Далее последовал шлейф искры, черный дым, распространяющийся от подошв небожителя. Через некоторое время Фьюри медленно поднял голову. Он посмотрел на небожителя, что постепенно появлялся из дыма. Аво, Хилл же попросту уставилась на Инуа, что держал ее на руках. Она действительно не ожидала такого поворота. Однако девушка ничего не предпринимала и лишь дожидалась, пока Инуа что-то скажет. Тем временем за дверью командной комнаты раздался звук шагов. Небожитель повернулся спиной и поставил Хилла перед собой, даже не глядя в сторону двери. Затем он прижал девушку к своей груди. А тем временем... Да-да-да-да-да-да-да-да. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Пули, словно дождь, обрушились на спину Инуа. Фьюри и Наташа быстро достали свои пистолеты и контратаковали. Банг, банг, банг, бах-бах. После короткой перестрелки, все звуки перестрелки затихли. Неважно, что Фьюри уже длительное время не покидал кресло директора щита, его определенно не стоит недооценивать. Подождав, пока утихнут выстрелы, Инуа высвободила правую руку, что давило на затылок Хилла. В тот же миг девушка осторожно выглянула из-за его тела, чтобы посмотреть на захватчиков. Тем временем Инуа повернул голову и обратился к Фьюри. «Сосредоточьтесь на других местах, я же возьму на себя этот перекресток». Услышав его слова, Фьюри кивнул. Инуа в свою очередь вытянул руку и вновь призвал свой гигантский меч. Затем небожитель вошел в проход, по которому он только что пришел в командную комнату. Фьюри, Хилл и Наташа наблюдали, как тот уходит. Через некоторое время раздался выстрел, затем последовал звон металла и громкий крик. И вот все вновь погрузились в тишину. После этого Инуа вернулся в командную комнату. Он посмотрел на всех и спросил: «Неужели вы все уже справились со своей работой? КХМ, хватит стоять столбами. Возвращайтесь к своим задачам». Фьюри отреагировал фактически мгновенно. После этого группа агентов продолжила выполнять свои обязанности. Фьюри хотел что-то сказать небожителю, но так и не сумел подобрать слова. В это же время Инуа опустил свой большой меч, что вновь превратился в золотисто-серебристую жидкость и потек обратно в его тело. Хилл подошла к небожителю, что сел за столом и прошептал: «Ты уже дважды спас меня». Инуа кивнул и ответил: «А вот отдать этот долг таким же образом у тебя не получится». Закончив говорить, он повернулся, чтобы посмотреть на Хиллу, и с улыбкой добавить: «Потому что никто не сможет загнать меня в угол». Хилла в свою очередь радостно улыбнулась. «Это ведь самое лучшее. Ты никогда не будешь в опасности». Затем же она прошептала ему на ухо: «Поверь, я найду, как отблагодарить. Причем за оба спасения сразу». После этих слов она бросила игривый взгляд на черную вдову. Инуа в свою очередь слегка улыбнулся, а затем махнул рукой: «Иди работай». Услышав эти слова, Хилл убрала улыбку и переключилась на свое серьезное выражение. Затем девушка вернулась к своей работе. К этому моменту Лаки уже давно улетел со скипетром разума. Однако Инуа намеренно отпустил артефакт не просто так. По крайней мере, ему следовало поднять свой статус среди людей на бесконечно высокий уровень. Если ты контролируешь эту планету, ты не можешь не контролировать существ, живущих на ней. Какой тогда смысл захватывать контроль над планетой? Цель Инуа – сделать так, чтобы его статус вышел за пределы национального уровня. Возможно, пришло время сообщить о себе всему миру. Для этого нужно просто вернуть скипетр Лаки. Таким образом он хоть раз сможет стать спасителем. Естественно, что потом скипетр можно будет на некоторое время отдать щиту. Все же сейчас бюро не более чем ширма для гидры. Но вот куб лучше прибрать к своим рукам уже здесь и сейчас. В этот момент в комнату вошли Тони и Стив. Старк посмотрел на собравшихся и спросил: «А где Беннер и Тор?» Глава 185. Шокирующее признание. Глава 185. Шокирующее признание. Халк, задумчиво произнес Инуа и указал пальцем вниз. Он любуется на пейзажи. Даже не знаю, превратился ли он обратно в Беннера или нет. А где тогда Тор? Камеры наблюдения показывают, что он упал вместе с камерой. Но, скорее всего, с ним все в порядке. Он ведь способен летать. Хилл взяла на себе инициативу и объяснила Стиву сложившуюся ситуацию. Кроме того, агент и сообщил, что Спалупс взлетел в хаосе. Я думаю, это Локти. Выслушав их, Стив нашел стул и сел на него. Тем временем Инуа осмотрелся и отключил свои доспехи. Наконец, он и Тони тоже нашли стулья. Старк убрал маску и, посмотрев на всех, спросил: «А где Колсон?» Фьюри взял на себя инициативу и сразу же объяснил. Инуа сумел оглушил Бартона, так что сейчас Колсон следит за его состоянием. Выслушав его, Тони кивнул. Похоже, что особых потерь они не понесли. Глядя на присутствующих, Фьюри планировал провести совещание, но начинать без Биннера было несколько преждевременно. Поэтому Ник посмотрел на Наташу и сказал: «Пошлите кого-нибудь найти Биннера, нужно узнать, где он». Однако, как только Фьюри закончил говорить, в двери командного зала заглянул мужчина. «Искать мне нужно, но вот от одежды я бы определенно не отказался». Стив, стоя спиной к двери, обернулся. Когда все смогли увидеть происходящее, то заметили лишь голову Брюса, что заглядывало в двери. Впрочем, судя по обнаженному плечу, он по сути голый. Фьюри посмотрел на агента рядом с ним и сделал жест. Тот снял свой плащ и бросил его Биннеру. Брюс в свою очередь поблагодарил его. «Спасибо». Затем он наделся и, войдя в помещение, нашел место, где можно присесть. После того, как увидел всех людей, Фьюри посмотрел на толпу и спросил: «Что будем делать дальше?» Инуа прислонился к стулу, сложив руки и закрыл глаза, словно задремал. Хилл прислонилась к перилам позади молодого парня со сложенными руками. Глядя на молчащих людей, Биннер медленно сказал: «Я думаю, сначала мы должны решить проблему с кубом. Последняя запись прибора гамма-поиска показывает, что тот находится в Нью-Йорке». «Нью-Йорке». Услышав его слова, Фьюри нахмурился и спросил: «Почему мы узнали об этом только сейчас?» «Ах, да», — ответил Биннер. «Как раз когда я хотел сообщить, у носителя взорвался двигатель, а затем я помню лишь, как на меня падает потолок. В конце концов я стал Халком, но Инуа удалось изолировать меня от всех остальных». Фьюри тут же вспомнил рев Халка, что в свое время оказался слышен на всем корабле, так что он кивнул в знак понимания. «Но, как нам решить проблему Лаки и Куба?» Глядя на молчащих людей, Фьюри вновь поинтересовался: «У кого есть какие идеи?» В этот момент Инуа беспомощно открыл глаза и посмотрел на Фьюри. «Ранее мы достигли определенных доверенностей, но сейчас я хотел бы внести определенные изменения. Пусть независимо от результата, тот, кто получит куб и станет его владельцем. Давайте заранее обсудим все важные моменты, чтобы затем не возникло действительно неприятных ситуаций. Кубик будет либо ваш, либо мой». Как только прозвучали слова Инуа, глаза у всех присутствующих расширились, и только Наташа не оказалась удивлена. Похоже, что отношения между Инуа и Фьюри – это не сотрудничество, а борьба совести. Кому достанется куб, тому он и принадлежит. Если это так, то все мстители встанут соперниками Инуа. Фьюри хотел заполучить куб и одновременно с этим поддерживал команду мстителей. «Услышьте слова Инуа», Фьюри поджал свои черные губы и ответил: «Сейчас жизни жителей Нью-Йорка находится в руках Лаки. Если он откроет портал, чтобы привести армию пришельцев, то во всем городе погибнет множество людей». Фьюри мигом запустил свои способности: моральное давление и воззвание к совести. Этот трюк очень хорошо работал в интернете. Услышав слова Фьюри, даже Хилл нахмурилась и посмотрел на него. Несомненно, данный трюк директора счета не более чем обычное мошенничество. Тем не менее Инуа совершенно равнодушно поинтересовался. А потом, после этих слов, глаза Инуа уставились на Фьюри. Однако затем он хихикнул и ответил: «Ник, я прекрасно знаю, что ты хочешь сейчас сделать, но подобное моральное давление против меня совершенно бесполезно. Люди, занимающиеся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами, невероятно циничны». Закончив говорить, Инуа посмотрел на всех собравшихся и сказал: «Что для меня смерть или жизнь жителей Нью-Йорка? Для меня, спасти их значит сделать все возможное. Причем неважно, хочу я этого или нет. Но, что будет, если я этого не сделаю? Спасти их – это милосердие, но не спасти – долг. В чем причина? Почему я должен кого спасать, если я могу этого не делать?» После того, как Инуа закончил говорить, вся комната погрузилась в тишину. Все знают, что Фьюри любил использовать подобные приемы, так что куда больше их поразили слова Инуа. Глядя на молчащих людей, глава Амбреллы добавил: «Если здание Амбреллы снесет, то я определенно поставлю новое. Если умрут жители Нью-Йорка, то вскоре родятся новые. Если кто-то считает, что куб окажется не в безопасности в моих руках, или у меня есть какой-то злой умысел, то я скажу вам только одно: либо верьте мне, либо умрите». Серия самых правдивых объяснений Инуа еще больше ошарашили всех присутствующих. Несомненно, никто не ожидал услышать подобные слова из его уст. Однако никто не мог отрицать, что в озвученном нет здравого зерна истины. Тем не менее Инуа не хотел доказывать им или объяснять слишком много. Он удовлетворенно кивнул и снова спросил: Все ли злы на дурака Локи? Когда прозвучали эти слова Инуа, Хилу, Наташа, Стив, Тони и Баннер одновременно кивнули. Но Инуа вдруг улыбнулась и сказала: «Но я на него не сержусь». Внезапная смена стиля заставила всех оцепенеть. Инуа тем временем объяснил: «Мы ведь заранее догадались о передвижении Хлоки, но просто не успели отреагировать. Так что и злиться нужно на самих себя». На мгновение молодой парень вновь сделал паузу, после, но прежде чем он успел что-то добавить, Фьюри вновь перехватил инициативу. «Давайте обсудим, как справиться с Локи, и просто разработаем план». Глава 186. Друг или враг? Глава 186. Друг или враг? Как только слова Инуа прозвучали, Беннер на некоторое время задумался, а затем ответил: «Я думаю, нам следует проанализировать внутренний характер Локи. Теперь в его руках не только куб, но и могущественный посох. Иными словами, сейчас нам следует определить, каким должен стать его следующий шаг, где именно он сможет призвать свою армию». Как только Беннера высказал свое предположение, Хилл и Фьюри одновременно посмотрели на Инуа. Все дело в том, что перед появлением Брюса, именно он настаивал на том, чтобы проанализировать действия Локи. Видя, что эти двое сосредоточили свое внимание на Инуа, все остальные, а именно, Наташа, Баннер, Стив и Тони тоже с любопытством смотрели на него. Тот в свою очередь взглянул на Хилла со сложенными руками и произнес: «Несколько часов назад мы ведь уже проанализировали действия Локи». Хиллу также высказалось: «Он хочет воспользоваться нашими слабостями. Главная цель заключалась в том, чтобы разозлить Халка и тем самым уничтожить носителя изнутри». Инуа кивнул, а затем, посмотрев на всех, сказал: «Значит, вы тоже считаете, что изначально Локи планировал контролировать Бартона, чтобы заставить Беннера стать Халком? Затем ему останется лишь использовать различные наваждения и побудить всех подозревать друг друга. Но для чего это?» Впрочем, ответ на данный вопрос и так всем понятен. «Локи хочет, чтобы мы погрязли во внутренних конфликтах», — подвел итог Стив. «Несомненно», — подтвердил его выводы Инуа и добавил: «В сочетании с тем, что он сделал, следует рассматривать появление армии захватчиков как нечто действительно пафосное. Локи любит наслаждать вниманием, а это значит, что и войска он призовет с максимальной помпой». Стив подумал некоторое время, а затем сказал первым: «Как тогда в Штутгарте?» «Ага». Тони с ним полностью согласился. Именно там ему удалось поймать этого рогатого оленя. Еще тогда Старк заметил, что Локи очень нравилось смотреть в глаза окружающим. Он словно жаждал внимания и одновременно с этим бросал всем вызов, стремясь доказать свое величие. Даже его основная магическая сила – это по сути искусное владение иллюзиями. Локи очень нравилось создавать видимость своего превосходства и показывать, насколько он выше всех остальных. Тони подумал некоторое время и заявил: «В тот раз Штутгарт был просто трейлером, а сегодня нас ждет всемирная премьера». Локи невероятно высокомерен. Он жаждет цветов. Он хочет аплодисментов. Локи хочет, чтобы все смотрели только на него. Он стремится, чтобы его все узнавали. Поэтому, скорее всего, использует культовое место. Возможно, им станет самое высокое здание или любая точка, где он будет взирать на всех свысока. Тем временем, слыша эти слова, Тони оказался ошеломлен. Все присутствующие также многозначительно посмотрели на Инуа и Старка. Тони серьезно кивнул и спросил: «Тогда, исходя из технических и психологических условий, у нас только два варианта. Как думаешь, он выберет твое или мое здание?» Инуа посмотрел на Тони с улыбкой на лице и сказал: «Несомненно, мое здание выше, чем у тебя, но твое расположено в центре города и обладает уникальной формой. Более того, о наличии мощного источника энергии под амбреллой известно лишь узкому кругу лиц. Несомненно, у Бартона имелся доступ к подобной информации, однако иметь возможность узнать и сделать совершенно разные вещи. Так что не думаю, что полевой агент стал бы интересоваться такими вещами. Тем более о твоем ректоре Арк известно абсолютно всем. Что ни говори, а Локи действительно выберет башню Старка без каких-либо колебаний». Подумав немного, Тони выругался. Вот сука. Он даже не сомневался, что Локи собирается открыть дверь времени и пространства прямо из его башни Старка. Стив задумался на некоторое время, а потом встал, посмотрел на всех и сказал: «Я не могу позволить Локи добиться успеха. По крайней мере, мы должны сделать все возможное, чтобы не дать Земле погибнуть». Когда Стив закончил, все присутствующие посмотрели на Инуа. Они поддерживали решение Стива, однако никто не мог сказать, каким окажется решение Инуа. Под их взглядами, молодой парень медленно кивнул. Кто умеет летать, полетели прямо сейчас. Всем остальным придется использовать истребители. Когда Инуа закончил говорить, Беннер, Наташа, Таня и Стив встали. Они вместе направились на палубу носителя. Но в тот момент, когда Инуа также поднял и хотел уйти, Фьюри посмотрел на него и вдруг сказал: «Подожди». Естественно, что обернулся не только молодой парень. Инуа посмотрела на Фьюри, а затем произнес: «Идите вперед, я вас догоню». После этих слов, мстители кивнули головами и ушли. Свинцовой рысью они понеслись по носителю. После того, как все ушли, остались только Фьюри, Хилл и Инуа. Ник шагнул вперед и лично отодвинул стул, а затем, указывая на него, предложил молодому парню сесть. Затем он сам также сел обратно за стол. Как только все разместились, Фьюри медленно сказал: «Ты знаешь, почему я попытался поймать тебя?» «На», что Инуа шутливо и непринужденно ответил: «Потому что мы живем в самой свободной стране, а все остальные страны нам завидуют». Фьюри в свою очередь натянуто улыбнулся и ответил: «Все, потому что они не едины». «Едины», повторил Инуа, а затем посмотрел на Фьюри и произнес: «Подобные слова лишь хотят скрыть правду в твоем сердце. Признаю, у меня все еще есть определенные опасения относительно тебя». Затем Фьюри посмотрел на Инуа и сказал: «Но я надеюсь, что все же смогу разрешить этот кризис». Однако тот покачал головой и сказал: «Это все не более чем мелочи. Самое главное, кем ты видишь меня». Сказав это, Инуа пристально посмотрел на Фьюри своими глубокими глазами и добавил: «Враг — это плохо понятый друг, или же друг — это выгодный в данный момент враг?» На этот вопрос Фьюри ничего не ответил. Он положил руки на стол, посмотрел на свою ладонь и сказал: «Знаешь, если бы в мире исчезли преступления, то я бы предпочел вернуться и управлять ранчо». «Значит, ты стремишься к миру во всем мире». Затем Инуа посмотрел на Фьюри. «Хотя это звучит унизительно, но...» — произнес Ник и, взглянув на молодого парня, добавил: «Это почти то, что оно означает, щит. Так что если у тебя будет хорошее объяснение для работы с Кубом, мне совершенно все равно, где он находится. До тех пор, пока тебе будет удаваться проходить проверки палаты представителей, никто не станет вовлекать щит. А так мне все равно, что ты делаешь с Кубом». «Понимаю». Услышав это, Инуа кивнул с улыбкой на лице. Затем он встал, похлопал Фьюри по плечу и сказал: «Ты действительно достойный гражданин». Сказав это, Инуа ушел. Ему следовало достичь поля боя и вступить в противостояние с Читаури. Но когда он повернулся спиной к Фьюри, на лице Инуа появилась легкая улыбка. «Щит». Как там звучало полное название: «Стратегическое внутреннее подразделение интервенций, обеспечение правопорядка и логистики». Уже одно слово «внутреннее» говорит о том, что Фьюри должен работать на свою страну. Так что было бы неплохо, если бы день, когда Ник действительно подаст в отставку и уедет на ранчо, никогда не настал. Естественно, что любой, кто поверит словам Фьюри, попросту невероятно глуп. Через некоторое время Инуа подошла к контрольной точке давления воздуха перед палубой и нажал на кнопку. Пыша-ша-ша. Со звуком пневматики он вышел на палубу, но в этот момент его внезапно окликнули. «Инуа, есть одна вещь, которую я хочу с тобой обсудить». Глава открыта в награду за сбор 1450 лайков. Глава 187. Энергетический барьер. Глава 187. Энергетический барьер. Инуа посмотрел на Тора, стоящего на палубе. Тот выглядел несколько потрепанным. На его руках откололись небольшие куски чешуйчатой брони. Красный плащ оказался изодран, но его рука все еще очень крепко держала молот. Однако больше всего бросалось в глаза его обеспокоенное выражение лица. Инуа посмотрел на него и спросил: «Что случилось?» Тор сначала опустил свое оружие, а потом посмотрел на главу Амбреллы и с некоторым самобичеванием произнес: «То, что делает Локи, в какой-то мере и моя вина. Я не знаю, сможет ли он восстановить то, что сделал, но я надеюсь, что все закончится хорошо. Но я надеюсь, что ты не станешь убивать его». Когда Тор произносил эти слова, в его тоне звучала мольба. Локи прежде всего его младший брат, и это ничего не сможет изменить. Он может заставить Локи страдать в тюрьме до конца его жизни, но не позволит, чтобы его брат умер. Инуа повернул голову и посмотрел на Нью-Йорк. Затем он вновь взглянул на Тора. «Все будет зависеть от ситуации, но я надеюсь, что первая половина его жизни будет проведена в темнице Эсгарда, а вторая в тюрьме на земле». «Спасибо». Тор поспешил поблагодарить Инуа. На лице его тут же появилась улыбка. Поскольку Инуа говорил о темницах, он определенно не планировал убивать Лаки. Затем Тор повернулся и посмотрел в сторону Нью-Йорка. После этого он тут же поднял молоток и сказал: «Тогда поедем в Нью-Йорк, Лаки определенно где-то там». Услышав его слова, Инуа кивнул. «Активировать небожителя». Из него тут же вырывался поток золотой и серебряной жидкости. Инуа мгновенно превратилась в небожителя и улетел с Тором. Но совместный полет оказался сравнительно недолгим. Инуа повернул голову и посмотрел на Тора. «Ты летишь слишком медленно, так что я пойду вперед». «Что?» — с удивлением произнес бог грома. Но как оказалось, он говорил в пустоту. «Активировать легкие крылья света». В глазах Тора мелькали лишь сверкающие крылья. «Что за?» Тор выглядел ошарашенным. Как оказалось, небожитель действительно очень быстрый. Уже через мгновение впереди остались видны только голубое небо и белые облака, а также несколько птиц. В то же время на борту авианосца. Подождав, пока Инуа уйдет, Хилл, облокотившись на перила, посмотрела на Фьюри, что все еще сидел в кресле. С каких пор палата представителей знает о Кубе? После этих слов Фьюри покачал головой и встал. Он отвел Хиллу к тихому месту и, посмотрев в сторону Нью-Йорка, сказала: «Мы действительно сможем воспользоваться палатой». Казалось, Фьюри о чем-то задумался, но потом он изменил свое мнение. «К сожалению, даже в этом случае наши возможности окажутся весьма ограниченными. Тем не менее, иного выхода у нас все равно нет. Куб слишком опасен. Поэтому, если бы не Инуа, то я бы предпочел отдать артефакт Тору. У нас нет возможности удержать и защитить настолько опасную вещь. Таким же образом он появится хотя бы номинальная возможность контролировать ситуацию». Услышав это, Хилл не могла не улыбнуться. Несомненно, Фьюри мог сохранить лицо и достоинство, находясь даже в очень сложной ситуации. Ему удалось не только обеспечить надежную охрану артефакту, но и получить возможность контролировать манипуляции с кубом. Фьюри тем временем насмешливо покачал головой и произнес: «А что еще мне оставалось? Сражаться с Инуа за куб? Но это ведь путь в тупик. Мы потратим очень много ресурсов, но не выиграем. Поэтому лучше отдать куб. Пусть Инуа защищает его и думает, что мы держим руку на пульсе. По крайней мере, это гораздо лучше, чем пришельцы». Услышав это, Хилл кивнула в знак согласия. По сравнению с Тором и Асгардом, в данный момент лучше доверить Инуа. В этот момент в гарнитуру Хиллу пришло сообщение. Прослушав его, она глубоким голосом сказала: «Советники уже в сети». Фьюри в свою очередь спокойно кивнул. А тем временем Инуа не потребовалось много времени, чтобы обогнать истребитель, пилотируемый Наташей, и добраться до башни Старка. В это время Тони, все еще облаченный в свою броню, летел к крыше здания Старка, чтобы поговорить с доктором Силвигом. Через некоторое время Тони поднял руку и выстрелил в куб. Бах! Вот только его энергетические импульсы попросту отскочили назад. Тони даже оказался поражен своими выстрелами и едва сумел вновь стабилизировать свой полет. «Что это?» Тони недоверчиво замер в воздухе. В это время к нему подлетел Инуа и сказал: «Так не получится. Вокруг куба барьер из чистейшей энергии, так что все энергетические воздействия бесполезны. Энергетический барьер фактически такой же, как их показывают в фантастических фильмах. Так что, обладая бесконечным источником энергии, он фактически несокрушим». «И что теперь?» — спросил Тони, глядя на парящего рядом с ним небожителя. Тот тем временем осмотрелся и нигде не увидел Лаки. Другими словами, на этот раз имелся небольшой разрыв с сюжетом, что вполне нормально. Лаки не мог действовать настолько же открыто и смело, так как небожитель представлял для него вполне реальную угрозу. Стоит ему бросить в бога обмана свой клинок, и тот окажется раздавлен. Осмотрев окрестности, Инуа взглянул на броню Тони и сказал: «У тебя есть новый Марк 6, твой полет стал прерывистым». Услышав слова Инуа, Тони медленно полетел к посадочной платформе в своей башне. Когда он приземлился, манипуляторы начали разбирать его боевую броню. Тони шел и говорил: «Марка 6 нет, но вот Марк 7 есть». Небожитель тоже прилетел вслед за ним. Тем временем раздался голос Джарвиса: «Сэр, Марк 7 не готов к реальному бою». На что Тони ответил: «Тогда забудем, у нас очень мало времени». Но как раз в тот момент, когда Тони подошел к комнате с оборудованием Марка 7, Инуа заметил на барном столе мобильный телефон. По сути, вполне обычная вещь, но этот аппарат кнопочный, а не сенсорный. «Тони». Инуа остановил Старка. Тони оглянулся и увидел, как его друг указывает на кнопочный телефон. У него такой мобилки нет, впрочем, как и у тех, кто может подняться на этот этаж. Значит, есть только одна возможность, Лаки положил его сюда. Тони нахмурился и неуверенно спросил: «Лаки?» Инуа в свою очередь кивнул. Глава 188. Лаки открывает пространственный проход. Глава 188. Лаки открывает пространственный проход. Тони развернулся, подошел к бару и взял телефон. Кстати, перед этим он надел на запястье свой контрольный браслет. После этого эти двое сели на диван. Естественно, Тони включил телефон, но у этого старого аппарата ничего не оказалось. Ни списка контактов, ни DPS слеживания, ни любых других приложений современных телефонов. Тем не менее Инуа задумался, а затем тихо сказала: «Открой список входящих». Тони немедленно отреагировал и проверил, но во вкладке оказался только один номер. Значит, телефон определенно не забыли. Лаки оставил его намеренно. Тони посмотрел на Инуа и нажал пальцем на кнопку вызова. И вот через некоторое время раздался гудок соединения. Кто осмелился побеспокоить короля? Как только связь установилась, из трубки прозвучал высокомерный голос Лаки. Тони включил громкую связь и, положив телефон на стол, ответил: «Тони Старк и Инуа». Затем повисло странное молчание, но уже через несколько мгновений Лаки весьма пафосно произнес: «Вы звоните мне, чтобы начать умолять меня проявить к вам великую милость». «Проявить милость?» Услышав слова бога обмана, Тони усмехнулся и спросил: «Тогда почему король исчез, а остался только мобильный телефон? Неужели кто-то так сильно опаздывал на коронацию, а нас почему не пригласил?» В тот же миг, на некоторое время, вновь повисло молчание, но затем Лаки ответил: «Вы не боги, чтобы вас приглашать, уже вскоре придет мой народ, выходите из здания и умрите». «Ох, как грозно», усомнился Тони. «А ты хоть знаешь, сколько людей хотят выбить из тебя дерьмо, а потом вбить его обратно в тебя? Фу, ты такой отвратительный», произнес Инуа после того, как Тони закончил говорить. «Я не буду бить его дерьмом, обратно же в него, это мерзко, да и дерьмо не заслуживает подобного пренебрежения». Услышав слова Инуа, Лаки еще более разозлился. Но пока бог обмана не ответил, Тони продолжил: «Хочешь, я пересчитаю их для тебя? Твой брат, старик в звездно-полосатом костюме, большой зеленый парень, что взрывается, когда злится, красавица-убийца, великолепный и восхитительный железный человек, а также...» После этих слов Тони посмотрел на Инуа, сидящую рядом с ним, и добавил: «А также небожитель. Поздравляю, ты их всех разозлил. Ха-ха-ха». Однако Лаки лишь громко рассмеялся. «Это все мой план». Тони же кивнул и ответил: «Плохой план. У меня есть армия», уверенно сказал Лаки. «Целая армия могущественного народа. Их солдаты бесчисленны. У нас есть небожитель». Затем Тони просто бросил взгляд на Инуа и спросил: «Скольких ребят тебе убить?» «Я, король», громко выкрикнул Лаки. «Мои войска бесконечно огромны. Похоже, ты можешь не понять весьма очевидный факт». В это время Инуа просто прошептал: «Тебя никогда не удастся стать королем. Если просто попытаешься, то я попросту уничтожу тебя. Неважно, насколько могущественными являются твои союзники, я убью тебя. Я не могу сказать, где ты сейчас находишься, поэтому просто передай мне скипетр. Тогда мы сможем рассмотреть возможность позволить моим товарищам выбить из тебя дерьмо». Когда прозвучало это заявление, Лаки оказался полностью ошарашен, но он не стал что-либо отвечать. Пуф! Куб на крыше здания Старка открыл пространственно-временный туннель. Ха-ха-ха-ха! Лаки рассмеялся и сказал: «Просто подожди и увидишь». Затем он не стал дожидаться, пока Тони что-нибудь скажет, и попросту положил трубку. Глядя на оборвавшийся звонок, Старк поднял глаза на голубой свет, что покрывал небо за окном. Он повернул голову и посмотрел позади себя. «Джарвис, сейчас самое время использовать Марк 7. «Как прикажете, сэр», — ответил И. Тони встал с дивана и пошел в сторону поляны. На мгновение в доме открылась комната, похожая на дверь лифта. Затем с нее вылетела метровая овальная красно-желтая броня. Хотя она двигалась довольно быстро, но как только приблизилась к Тони, то автоматически раскрылась и прикрепилась к его телу. Весь процесс занял менее чем секунду. Затем Тони открыл свой визор и, приняв эффектную позу, спросил у Инуа: «Ну как, я ведь красавчик?» Однако Инуа лишь проигнорировал его. Он подошел к огромным окнам от пола до потолка и посмотрел на постепенно открывавшуюся дверь в пространстве. Пространство медленно сворачивалось, а затем открывался проход в определенное место во Вселенной. По ту сторону стояли группы солдат с фиолетовыми пятнами на теле. В руках у них оружие, а ездят они на летательных аппаратах, похожих на гидроциклы. Это и есть армия Читаури. После того, как солдаты увидели, что пространственный проход открылся, то попросту взревели и устремились вперед. Глядя на эту сцену, Инуа протянул руку и призвал свой огромный меч. Затем он, даже не оглядываясь, он обратился к Тони. «Я собираюсь блокировать проход. Используй камеры и найди Лаки. При всей своей силе мне не удастся достаточно долго сдерживать огромную армию». Тони кивнул, а затем торопливо подбежал к стойке с броней и достал гарнитуру. Затем бросил ее Инуа. «Эту гарнитуру можно подключить к нашему общему каналу». Не поворачивая головы назад, Инуа схватил гарнитуру одной рукой и прижал ее к своему шлему. Поверхность, похожая на металл, превратилась в жидкость и поглотила устройство. «Эй, Инуа, ты меня слышишь?» Из гарнитуры раздался голос Тони. «Поторопись». После того, как Инуа закончил говорить, его крылья затрепетали, и он полетел в сторону пространственного прохода. Высота последних составляла 1000 метров. Ченг-ченг, ченг. На пути Инуа последовательным взмахом меча разрубил несколько летательных аппаратов Читаури. Тем не менее, центральный командный пункт противника оставался недоступен. Он все еще находился на другом конце вселенной. Так что Инуа следовало использовать широкий спектр возможностей летального исхода, чтобы установить войска Читаури. Подумав об этом, Инуа убрала большой меч, но его крылья вдруг начали излучать яркий свет, и в одно мгновение небожитель стремительно полетел прямо к вратам. Тем временем на земле, бум-бум-бум, прорвавшиеся солдаты Читаури начали атаковать наземные здания. Транспортные средства взрывались фактически повсюду. Толпа людей кричала и бежала в разные стороны. Стекла в здании разлетелись вдребезги. Но самые остроглазые люди все же заметили небожителя, летящего к огромным вратам. Многие люди увидели это, и в то же время кто-то уже крикнул: «Там небожитель!» Когда первый человек выкрикнул, в одно мгновение бесчисленное множество людей посмотрели в сторону Инуа и громко закричали: «Небожитель!» В их голосах так и звучала надежда.